Алло? Да. Ой, Валентина Петровна, привет. Алло. Ну. Давно не берешь трубку, мы уже беспокоились, что с тобой что-то случилось. Да ничего не случилось. А что не брала? Не хотела. Не хотела? А мы Нет. думали, ты в больнице или что-то еще там. Не Вообще-то. стоит. Страшно представить даже было. Да? Да? Что там, в больнице убивают, что ли? В больнице умирает бабушка. А это тоже... Не всегда. Ну, если тяжелый случай, там сифилис какой-нибудь, тогда вот умирают. Эх. А Вот так кто вот. звонит-то? Кто звонит-то? Из 218-й. Да? Да, старший это. Ага. Что, не узнала, что ли? Да нет, не узнала. А что, надо узнавать по голосу. Ну, Сколько лет по ты? голосу трудно узнавать. А что трудно-то? У меня голос, как у старика 95-летнего, вот. Да, Вот. не молодой, не молодой. Ну вот, да я пожилой же человек. Я, Валентина Петровна, твой ровесник. Вот. О, Олимпиаду-то смотрела? Олимпиаду смотрела? Что смотрела? Олимпиаду. Нет, не смотрю, не интересуюсь. А чё так? Да не знаю, спорт меня мало интересует. Ну, ты же где-то в молодости-то интересовалась, там что-то на лыжах бегала. Молодость это одно. Да. Ну, жизнь у тебя, конечно, была очень такая разнообразная там. Да. Путяев один чего стоит. Вот меня на 10 000 зверкач надули. Это когда было? Стал на книжку класть, а они в книжке не пометили. Стал претензии предъявлять, а они убежали от меня. Так это аферисты были. Да, в нашей сберкассе работники. Сберкассы. Ну, аферисты куда хочешь проникнуть. Да, И сберкассу. где хочешь устроиться, работать. А когда это было? Да совсем недавно, под Новый год. О, ну под Новый год, так понятно, им надо что-то купить себе. 10 Да, тысяч. точно. Вот, видели беззащитную бабушку и решили наебать ее. Да, видит бабушка и наебли твари. Так надо подавать заявление на них, вот, на Петровку. Да, надо куда-то подавать на них. А чё ж ты бездействуешь так? А? Чё ж ты бездействуешь? Они какую-то бумажку мне дали, я заверила, им надо обратно отвезти эту бумажку. Сейчас повезу. Это в ментовке, что ли? Нет, они же дали, заведующая дала какую-то бумажку. А, то есть Ихние заведующие. заведующая банка? Да, до этого же банка заведующая дала бумажку и велела заполнить. Ну, Я ясно. заполнила, надо отвезти. То есть ошибка вышла, да? А? Ошибка, то есть, вышла. Чего? Ну, ошибка вышла, и ты поэтому бумажку заполняла. Заполнила бумажку, потом заболела. Надо везти ее. А, ты болела, значит, все это время? Давление было, да. Гипертоник с пеленок, ты говорила. Да. Ну и тяжело, конечно. Да, Еще вот. каждый день еще названивают, так вообще давление скачет. Каждый день, наверное, названивают бандиты. Звонят. Да, это, конечно, вообще надо что-то с этим делать. Какой 32-й квартиры баба 32. звонила. Из 32-й? Да. А какое отношение ты имеешь к 32-й? Не знаю. Что-то Это несла чушь какую-то. из 232-й? Да, 232-й. Мария, что ли? Или как она представлялась? Да. Никак она не представлялась. А, так это, наверное, соединили тебя с соседкой из 232-й и там что-то сказали, что ты хлебом кидаешься или что-то такое. А, хлеб-то я кидаю, я не отказываюсь. Да хлеб кидаешь, там люди ходят. Да я на людей не кидаюсь, ни разу не попала в людей. Ну вот почему-то жалуются на тебя, что этот хлеб летит все время сверху. Я еще ни разу ни в кого не попала. Ну вот эта женщина из 232 на тебя жалуется, заявление пишет. Да, она жалуется, да. Вот, в санэпидемстанцию на тебя написала, что у старухи там это, прям техногенная катастрофа в квартире. Она что, была у меня в квартире? Говорит, я что, ее в квартиру пускала? Говорит, мимо прохожу, вонище страшное, без противогаза пройти невозможно. Никакой вонищи у меня нету, сука, и она в квартире у меня не была. Ну, в подъезде воняет, в районе твоей квартиры просто запах ужасный стоит. В подъезде воняет? Да, в подъезде воняет. От кого? Так от твоей квартиры. От нашей квартиры не воняет. Со мной соседка живет, что-то она не жалуется. Ну, вот из 232 говорит, что воняет. Да наговори, чего хочешь, можно. Ну, она, наверное, хочет, чтобы тебя выселили просто-напросто. Да, точно. Захватить хочет мою квартиру. Да как захватишь? Квартира-то жековская. У меня не жековская, приватизированная. А, то есть ты приватизировала все-таки? Да. То есть она принадлежит родственникам или тебе? У меня она на родственников записана. Ясно, ясно. А товарищество собственников жилья не возражало против приватизации или там как? Кто это имеет право возражать, если человек хочет приватизировать? Ну, не знаю, может быть, недееспособные тебя признать хотели. Чего? Недееспособность твою, может быть, хотели как-то установить. Судебная медицинская экспертиза там. Какая? У меня в медицинской карте все в порядке. Недееспособность, всякие плетут. Аферисты. Ну, так сейчас везде аферисты. С жильем, там, знаешь, это... А? С жильем сейчас аферы ужасные. Да, не знаю, как отнять. Есть такая Боровицкая Валентина Ивановна. Вот она самый главный аферист квартирный. Она управдом. Она управдом, да. Вот она у старух отнимает жилплощадь. Правда? Да. Она еврейка по происхождению. Вот. Товарищество собственников жилья Арфа, вот она этим занимается. Не слышала про таких? Да. Как фамилия-то вы говорите? Боровицкая. Боровицкая, но еврейская фамилия. Да, еврейская. И что она делает, у старых площадь отнимает? Да, у нее бриллиантов там целый сейф. Детей нет. Ой. Бриллиантов целый сейф. И много миллионов на счету. Вот такое вот дело. Вот куда воров-то наслать нужно. Вот. Так давай проникнем к ней в квартиру вот на следующей неделе. Организуем. Я воровством не занимаюсь. Маску наденем тебе, это носок сделаем, дырки в носке и натянем на себя. Да нет, я воровством не занимаюсь. Да, это не в твоей компетенции, походу. Нет, сроду не воровала. Какая порядочная. Да что это я буду воровать и в тюрьму садиться? А у тебя не воровали? Сколько раз кошельки вытаскивали из сумки. Что-то тебе везет все время на бандитов. Да, везет. У меня соседка на старой квартире была колдунья, она это на меня навела. Это на старой квартире это где? В Подмосковье, когда вы жили? Да. А за что же она тебя так? А она колдунья была. Колдунья хуева. Вот да. еще не это наколдует. Она умерла, но она может колдовать, все равно ее душа может колдовать. Слушай, кошмар какой. Так ты сходи в церковь, поставь свечку кверх ногами и прочти молитву, чтобы она от тебя отстала. Знаешь, такая молитва есть? Сатан, Сатан проклятый, отойди от меня, Сатан, отрекись от меня, Сатан. Вот так надо прочитать. Вот, сразу она от тебя отстанет. Свечку в церкви поставить, да? Кверх ногами. Самое кверх главное. Ногами, да? Да, кверх ногами. Вот. Зажечь ее? Зажечь, зажечь, да. Ну, кверху ногами, да? Да. Угу. Вот, ну молитву запомнила? Какую? Сатан, Сатан проклятый. Так? Сатан, Сатан проклятый. Вот. Отрекись от меня, Сатан. Отойди от меня, Сатан. Ну вот. Повтори, если запомнила, надо обязательно слово в слово все это. Отойди от меня. Сатан. Сахар. Сатан. Как? Сатан. Не поняла это слово. Сатана. Сатана. А, отойди от меня, сатана. Да, ну сатан надо сказать. Это латинский язык. А по-латински сакан? Нет, ну сатан, отойди от меня, сатан. Заклинание. А что, по-русски нельзя говорить, обязательно по-латински? Ну это латинский оккультизм, он иначе не сработает. Зинаида Николаевна вот практикует. Ну уже проверено все. Ну как, запомнила слова? Отойди от меня. Сатан. Сатан? Сатан, да. Сатан. Сатан проклятый. Ага, Сатан проклятый. Вот. Ну, запомнила, да? Угу. Чтобы снять порчу. И угу. еще вот одна есть, одно заклинание. Анафем проклятый, трижды проклятый. Вот. Чтоб тебе башку перековыряло на бок. Это, Валентина Петровна, чтобы на бандитов накладывать проклятие. Угу. Вот. Ну вот, я твой арсенал пополнил. Угу. Ну что, когда в церковь-то пойдешь? А где у нас тут церковь? На Соколе церковь есть. На Соколе, да? Да, да, туда надо ехать. Там храм отца Дмитрия, но они там, правда, наркотиками шуруют, но все-таки церковь. Церковь наркотиками торгует? Ну да, там в храме хранят наркотики. Это мне не касается, чем они занимаются. Ну вот. Ты, главное, на эти удочки не ведись. Там есть еще отец Василий такой, он помогает отцу Дмитрию. Продает наркотики. Вот. Да мне зачем наркотики, господи? Ну если предлагать будут. А? Они всем толкают сейчас. А? Всем прихожанам, там все бабки уже на наркоте сидят. Угу. Вот. И Боровицкая всем этим заправляет. Угу. Ну вот так. Ну ладно, Валентина Петровна, доброго тебе здоровья. Угу. Чтобы давление было хорошее. Спасибо. И чтоб бандиты не донимали. Ну давай, счастливо.